Глава 10. Ветровое дерево. Когда приходилось пробираться, подобно вору, в свой собственный дом, это всегда вызывало у него очень странное ощущение. Поскольку время ночное, а спина уже давала о себе знать после целого дня, проведенного в мотоцикле, Нестор не стал забираться на ясень и прыгать оттуда на крышу, а предпочел более удобный путь через тайный проход в гостиной. Войдя в дом, он убедился, что господа Кавенант о чем-то оживленно спорят на кухне, и поднялся наверх в библиотеку, где на ощупь, даже не зажигая света, достал нужную книгу. Через несколько минут он уже шел, прихрамывая по саду, в свой домик, и не удержался, чтобы, пользуясь мягким вечерним светом, не посмотреть на страницы из слоновой кости учебника фантастической ботаники с великолепными иллюстрациями, сделанными вручную. Они воспроизводили самые необыкновенные цветы и деревья, говорящие розы, деревья-чудовища или фруктовые деревья, на которых вместо плодов сидели невероятно гогочущие гуси. Входя в свой домик, Нестор нашел рисунок деревьев-светильников, именно таких, какими представлял их себе Платон, и одну из своих заметок на полях. Воображение — это дерево, оно во всем похоже на него. У него тоже есть ветви и корни, живет между небом и землей, живет в земле и в ветре. Дж-б. Он, разумеется, совершенно забыл про эту запись. Войдя в домик, Нестор услышал, что ребята что-то обсуждают, и решил не мешать им. Поэтому остановился на пороге, продолжая листать страницы, пока не нашел то, что искал. Ветер, дерево, ветра. Значит, существовало такое дерево. Иллюстрация изображала два дерева, как на фреске Мориса Моро. Два дерева рядом с корнями, висящими в воздухе, и соединенными друг с другом пучками крохотных насекомых, которые перемещались от корней одного дерева к другому и наоборот, и прочитал соответствующее пояснение. Согласно некоторым мифам северных народов, деревья ветра питаются идеями и их перемещением. Чем больше пребывает мысли, тем крепче дерево, тем прочнее оно само, и тем лучшей опорой служит своему двойнику. Действительно, речь идет о деревьях-близнецах, которые никогда не разлучаются. Страбон замечает также, что если одно из них погибает, то гибнет и другое. Это очень крепкие и практически бессмертные растения. Даже если их повреждают, они так или иначе восстанавливают свой рост. Нет сведений и об их плодах, но известно, что кору, изменяющуюся с годами, изготовители используют для создания волшебных предметов и удивительных артефактов, обладающих способностью общаться на огромных расстояниях. Смотри также статьи «Шкатулка, теряй все», книга «Окно», пейзаж с меняющимися красками, дверь для перехода в другие места. Дверь для перехода в другие места. Любопытно, — пробормотал про себя Нестор. Но почему он никогда не читал этого раньше? И ему вспомнились слова Пенелопы, когда та сетовала, что невозможно прочитать тысячи книг, которые он собрал за всю жизнь и лишь просматривал иногда кое-что, потому что его время чаще всего занимали какие-то непредвиденные дела. Нестор поспешил к ребятам, желая сообщить им о своем открытии. «Я нашел упоминание о дверях», — радостно сообщил он. Но Джулия и Томмазо даже не обернулись к нему. Они все так же сидели за столом с разложенными на нем снимками и выглядели весьма озабоченными. «Что случилось?» — спросил Нестор. Он подошел к столу и увидел открытую записную книжку. Судя по всему, рука Джулии не просто листала книгу, а поглаживала стилизованный рисунок, изображавший девочку с ключом в руках. «Это Анита и Джейсон», — прошептала Джулия, словно в трансе. Нестор обрадовался. «Так это замечательно. Выходит, удалось связаться с ними?» «Да», — как-то не очень радостно ответил Томмазо. Но старому садовнику слишком не терпелось узнать новости о трех юных путешественниках-фантазерах, чтобы обращать внимание на такую деталь. «И где же они? Как у них дела?» «Хорошо, вроде бы, но...» «А Рик? Разве он не с ними?» Ребята коротко описали ему ситуацию, потом Джулия добавила: «Но там возникли проблемы, серьезные проблемы». Нестор пододвинул себе стул. Садовник догадался, что наступает переломный момент. Взяв со стола снимок, он заложил его как закладку на ту страницу в учебнике фантастической ботаники, где говорилось о ветряных деревьях, отложил книгу в сторону и серьезно посмотрел на ребят. «Мужайтесь и выкладывайте мне все, как на духу. Я весь внимание». Так он выслушал рассказ о прибытии Джейсона, Рика и Аниты в Аркадию, об их встрече с женщиной, нарисованной в записной книжке, последней жительницей умирающего города, а потом и об открытии недостроенной двери из слоновой кости, о странном рисунке на ней из 10 кругов, соединенных между собой, и о том, что Джейсон и Анита вошли в эту дверь вслед за великаном Зефиром. «И теперь, если я правильно поняла, — заключила Джулия, — они больше не могут выйти оттуда, наверное, потому что дверь недостроена, а значит, не работает». Нестор возмутился. «А зачем, черт возьми, им понадобилось идти туда?» Но тут же сам себе и ответил: «Это все Джейсон». Джулия с тревогой посмотрела на него. Нестор опустил голову на руки. «Конца этому нет. Он никогда не повзрослеет, так и нарывается все время на неприятности. И что же теперь делать?» — тихо спросил он. «Отправляться туда и достраивать эту дверь, чтобы они могли выйти?» «Наверное», — согласилась Джулия. «В таком случае я, наверное, нашел то, что может вам помочь», — сказал Нестор, указав на толстую книгу, которую принес из библиотеки. «Существуют двойные деревья с особыми корнями, но...» «Но?» «Картинки тут не очень помогают. Речь может идти о каком угодно дереве на свете, существующем или воображаемом». «Кроме кактуса», — вставил Томмазо. Джулия с досадой хлопнула рукой по столу. «Ну, можно ли быть большим дураком, чем мой брат? Какого дьявола ему взбрело в голову входить в недостроенную дверь времени?» «Хорошо, хоть они-то с ним», — заметил Нестор, собираясь вернуться к началу разговора. «Вот еще», — вскипела Джулия. «Эта девочка будет только гирей у него на ногах». Она еще не закончила свой возмущенный жест, как уже поняла, что допустила ошибку. «Извините, я не хочу выглядеть ревнивой сестрой, но лучше бы с ним там был Рик, а не она». Нестор согласно кивнул. Но Рик остался снаружи, положившись на свою прагматичную логику, и теперь, когда друзья разделились, Джейсон целиком находился во власти своего взрывного характера вместе с девочкой, которую знал еще совсем мало. «Анита, лучший человек, какой только мог оказаться сейчас рядом с ним», — убежденно заявил Томмазо. «Я ничего не имею против нее, поверь мне», — попыталась оправдаться Джулия. «Но дело в том, что... я не верю в ее здравомыслие. Почему же? Джейсон ведь нравится ей, не так ли? Если только он это поймет, он легко уговорит ее сделать все, что захочет». «Неправда», — с раздражением возразил Томми. Он вдруг опустил глаза на снимки и принялся машинально перебирать их. Джулия слишком поздно догадалась, что он почувствовал, и попыталась исправить сказанное. «О, боже, нет, Томми, о чем ты подумал? Я ведь имел в виду вовсе не то, что они там вдвоем, а только...» Но теперь уже сомнение закралось в душу мальчика, и тяжелым камнем легло на сердце. Даже дышать стало трудно. «Пойду пройдусь», — сказал он, поднявшись и неловко отодвинув свой стул, и вышел прямо в парк. А потом направился к ограде и шел по дороге, пока не увидел море. Ему не хватало свежего воздуха. Он совершил путешествие во времени, чтобы найти Аниту, но прибыл слишком поздно. Когда он ушел, Джулия спросила Нестора: «Думаешь, мне нужно пойти и поговорить с ним?» «Нет, не стоит. Это все подростковые глупости». Джулия рассердила несерьезность, с какой Нестор отнесся к их чувствам, потому что она тоже тревожилась более, чем следовало бы, о Рике, который остался один в какой-то неведомой стране за тысячи километров. — Похоже, ты больше обеспокоена о нем, чем о брате. — Кого он имеет в виду? — невольно задумалась Джулия. — Рика или Томмазо? — Я так и знала, — ответила девочка, сделав вид, что не поняла вопроса. Я не сомневалась, что Джейсон опять угодит в какую-нибудь ужасную историю. Мне следовало отправиться вместе с ним или не отпускать его совсем. Нестор согласился. Возможно, все были слишком темпераментны и легкомысленны. Джулия провела рукой по волосам, прежде чем ответила. Дело в том, что родители думают, будто ребята на экскурсии в Лондоне, а на самом деле один находится на вершине какой-то горы в Пиренеях, а другой застрял в дверях времени. — Могло случиться и похуже, — заметил Нестор. — Да ну, и как же? — Могли дрейфовать где-нибудь в окружении голодных акул, — усмехнулся старый капитан, словно вспоминая пережитое.